Формирование дивизии. Первая кампания Второй мировой войны закончилась сокрушительным поражением Польши. Она показала полное превосходство вермахта над войском польским, а также те преимущества, которые в современной войне имеет новая техника – танки и самолеты. Но другим последствием польской кампании стал тот неотъемлемый факт, что Европа вступила в новую мировую войну. То, чего, объявляя войну Польше, опасался Гитлер, произошло. Великобритания и Франция остались верны союзническому долгу и объявили войну, хотя и не принимали каких-либо серьезных военных мер. Поэтому после разгрома Польши война совсем не закончилась. Теперь Германия, несмотря на громкие, крайне миролюбивые призывы Гитлера, предстояло срочно готовиться к новой кампании, теперь против Франции. Поэтому ситуация играла на руку Хаусеру и Гиммлеру. Новая кампания обещала быть более тяжелой, и в связи с этим требовались новые и новые формирования. Поэтому сразу же после окончания польской кампании Хаусер с еще большей энергией принялся за создание дивизии. Наконец, 9 октября 1939 года состоялось официальное назначение Пауля Хаусера командиром дивизии усиления СС, SS-Verfügungsdivision, соединение моторизованного и представлявшего собой усиленную мотопехотную дивизию. В тот же день было официально объявлено о том, что на учебном военном полигоне Брды, находившемся в Брдском лесу между городами Пибранс, Пршибрам, Хоршевиц, Хоршовица и Рокетсан, Рокетсаны, то есть на территории имперского протектората Богемия и Моравия, была сформирована полноценная дивизия СС. Этот полигон был создан в 1930 году для чехословацкой армии. А после оккупации Чехии немецкими войсками был отдан вермахту и стал именоваться войсковым учебным полигоном Камвальд, Труппенюбунгсплац Камвальд. Состав дивизии практически не отличался от того, что был приведен выше, разве что добавился запасной батальон СС, SS-Ersatzabteilung, который был предназначен для подготовки молодых новобранцев. К апрелю 1940 года Хаусер завершил формирование своей дивизии, обучение пополнения и отработку взаимодействия ее различных частей. В этот момент Генрих Гиммлер всерьез озаботился названием новой дивизии. После некоторых раздумий он решил дать своей первой дивизии пышное название и остановился на Deutschland, SS Division Deutschland. Такое название дивизия усиления СС получила 1 апреля 1940 года. Правда, здесь возникли некоторые накладки, так как один из полков дивизии носил такое же название. Впрочем, первоначально это имело не слишком большое значение, дивизия-то была всего одна. Таким образом, в апреле 1940 года дивизия имела следующий состав. Командир, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Пауль Хаусер. Первый офицер генштаба, штурмбанфюрер СС Вернер Остендорф. Полк СС Deutschland, SS-Regiment Deutschland, оберфюрер СС Феликс Штейнер. Первый батальон, гауптштурмфюрер СС Фриц Дэвид. Второй батальон, вакансия. Третий батальон, оберштурмбанфюрер СС Маттиас Клейн Хейстеркамп. Полк СС Германия, SS-Regiment Германия, оберфюрер СС Карл Мария Демельхубер. Первый батальон, штурмбанфюрер СС Герман Карстенс. Второй батальон, штурмбанфюрер СС Вернер Дёрфлер Шубанд, 3-й батальон, штурмбанфюрер СС Гарри Полевач, полк СС Фюрер, СС-регимент Дер Фюрер, оберфюрер СС Георг Кеплер. 1-й батальон, штурмбанфюрер СС Томас Мюллер, 2-й батальон, штурмбанфюрер СС Фридрих фон Шольц-Эдлер фон Раранче, 3-й батальон, штурмбанфюрер СС Хильмар Векерле, артиллерийский штандарт СС, СС-артиллерий-регимент, штандартенфюрер СС Петер Хансен, 1-й дивизион, оберштурмбанфюрер СС Герберт Гилле, 2-й дивизион, штурмбанфюрер СС Густав Вилле, 3-й дивизион, прочерк, противотанковый дивизион СС, Панцерабвер Абтайлунг, ССВТ, штурмбанфюрер СС Адольф Акс, зенитный дивизион СС, СС Флагабтайлунг, штурмбанфюрер СС Ганс Блуме, разведывательный батальон СС, СС Аufklärungsabteilung, штурмбанфюрер СС Вим Брандт, саперный батальон СС, СС Пионирабтайлунг, вакансия, батальон связи СС, СС Нахрихтенабтайлунг, штурмбанфюрер СС Адольф Вейс, запасной батальон СС, СС Эрзацабтайлунг. С этой дивизией особых проблем не было, а выделенной для СС квоты в призывниках вполне было достаточно для пополнения Лейбштандарта и дивизии усиления СС, хотя эти части на тот момент комплектовались прежде всего добровольцами, но и эти добровольцы должны были учитываться в рамках квоты СС. Теперь дивизия представляла собой уже достаточно мощную военную единицу, полностью готовую к участию в боевых операциях. Поэтому не было ничего странного, что и было принято решение использовать ее в предстоящей кампании на Западе. Вообще, в 1940 году Гитлер решил бросить все имеющиеся в его распоряжении силы на французов и англичан. В то же время уже в стадии планирования дивизия Хауссера была разъединена. Большая часть подразделений дивизии была размещена в районе Мюнстера, а 3-й полк СС «Фюрер» был откомандирован на усиление лейбштандарта СС Адольф Гитлер, который в ночь на 10 мая начал выдвижение к немецко-голландской границе. Официально дивизия усиления СС находилась в резерве 18-й армии генерала артиллерии Георга фон Кюхлера, входившей в состав группы армий «Б» генерал-полковника Федора фон Бока.